Глава 43. «Их куда больше, чем ты говорил», — заметил я, разглядывая блокаду из стоящих на якоре кораблей. «Эй, Гейл, сколько у нас зарядов к мортире?» «По 5 на каждую, господин», — ответил полуэльф, дежуривший у головного орудия. «Даже если все боги удачи будут на нашей стороне, мы сможем разрушить только 4, может, 5 суденышек врага. Как я понимаю, идти на таран не лучшая идея», — уточнил я у Хатнака. «В прошлый раз нам сильно досталось». «С тех пор мы немного изменили правила», — усмехнулся рулевой. «Ваш черный страж оказался толковым парнем, когда не пьян в стельку». «Эй, я уже 2 дня стекол, как трезвышка», — возмущенно заявил Трорин. «В смысле...» «Мы поняли. Так что там с тараном?» «Мы сделали клюв и дополнительно укрепили несущие балки. Одно столкновение корабль переживет без проблем, а вот больше вряд ли. Мы можем на полной скорости врезаться в строй противника и даже пройти сквозь него, оказавшись в тылу. Но сомневаюсь, что это даст нам существенное преимущество. У них должно быть одних скорпионов по несколько на ладью». «По 2 точно», — заметил стрелок, вглядывающийся в контуры кораблей, стоящих на несколько сотен шагов от нас. «Приблизимся до 500 метров, нас просто закидают стрелами». «В чем дело?» — грозно крикнула Энмира, когда ее ладья сравнялась с нашей и бросила якорь. «Почему вы стоите здесь, а не нападаете?» «Как раз вырабатываем тактику», — ответил я виконтессе. «Лезть на них в лоб — самоубийство». «Когда тебя это останавливало?» — хмыкнула ведьма. «С таким настроем ты бы и меня не победил!» «Ага, жил бы себе счастливо, будучи сельским стражником», — согласился я. «Не было бы у меня артефакта тогда, сгинул бы. А если бы у бабушки был хер, она была бы дедушкой. Сейчас мы должны придумать, как нам не только уничтожить врага, превосходящего нас в 5 раз, но и выжить при этом». «В 10!» — поправила меня Дара. «Я чую затаившиеся по берегам войска, сотни эльфов, людей и кого-то еще. Непонятно, пахнет будто деревом, но другим». «Энты!» — сплюнув за борт, сказал Трорин. «Черт бы их дери! Ожившие шагающие древолюды! Я о таких только слышал!» «А вот мне приходилось сталкиваться пару раз. Правда, там была схватка 1 на 1, и у меня было небольшое тактическое преимущество в виде артефакта, торчащего из груди. Дьявол! Если они деревья, то должны гореть!» Зловеще ухмыльнулась Энмира. «Посмотрим, насколько им понравится мое заклинание! Майкл, возьми на себя левый подлесок, а я возьму правый! Выжжем этих тварей до основания!» «А вы можете?» Удивленно посмотрела на меня Дара. «Я видела в деле огненный меч, но как ты попадешь на берег?» «Это уже не обязательно», — ответил я. «Магия может творить настоящие чудеса». «Ого!» — кивнул Трорин, инстинктивно потянувшись к фляжке, но на поясе ее не было. «Черт! Скажите, граф, вам опять понадобится, чтобы я взял на себя напряжение ошейника?» «Нет, можешь не волноваться. Пусть у меня уже совсем не та выносливость, и долго я не продержусь, зато регенерация такая, что могу даже смертельные ранения за ночь заживить. Если будет что пожрать, конечно. Так что и запас сил восстанавливается почти мгновенно». «Отлично!» — с облегчением вздохнул черный страж. «Пойду готовить доспехи». «Пока без надобности». Подойдя к отведенному мне левому борту, я внимательно осмотрел лес, идущий по берегам. Деревья стояли неровной стеной, прореженные протекающими ручейками и небольшими речушками. В одном из таких подлесков прятались войска эльфов. А возможно, даже прямо сейчас они перебрасывали лучников, чтобы засыпать нас стрелами с высоких елей. Погибать так глупо я не собирался. Сейчас, в первую очередь, нужно обезопасить себя и остальных на летучем корабле. Мы не обязаны побеждать. Достаточно отбросить врага, чтобы оставить плацдарм за собой. Активировав усиление и вытянув руку вперед, я дождался, пока Энмира сделает первый шаг. Гром заклятия прокатился по водной глади. и горящий шар врезался в самую чащу на правом берегу. Больше ждать было нельзя. Целиться было практически некуда, один сплошной лес. Но уже сплетая узор магии огня, я почувствовал, как по жилам проросшего в моем теле пера ангелов течет сила. Простая, необузданная, первородная сила огня. Мне даже пришлось придерживать левой рукой правую, чтобы она не тряслась от напряжения. И когда оно достигло пика, я щелкнул пальцами. Ладонь чуть не разорвала от силы заклятия. Хлопок оказался настолько громким, что на секунду заложило уши, а над водной гладью на огромной скорости пронесся полыхающий огненный шар. Он был куда крупнее, чем я планировал, мгновенно уведя все дальнейшие попытки сотворения заклинания в глубокую перезарядку. Но и одного такого хватило, чтобы добиться должного эффекта. И не только среди врагов, но и друзей. Вся команда, присутствующая на палубе, и до того с нескрываемым страхом поглядывающая на Инмиру, посылающую небольшие шарики в лес, теперь с ужасом смотрела на меня. Даже у Эвы в глазах читалось крайнее удивление, быстро сменяющееся чем-то иным. Трорин смотрел, будто в первый раз увидел. Дара прижалась к ногам, поджав хвост. А Маграк восхищенно присвистнул. Даже ведьма уважительно кивнула. И только Эйгейл нервно хватался за рукоять кривого меча. «Впечатляюще!» — улыбнувшись, крикнула виконтесса. «Как тебе удалось использовать такую силу и устоять на ногах? Ты же должен просто валяться без сил! Ты вернул себе доступ к интерфейсу и снял ограничитель? А это так уж важно! У меня есть что, как, а теперь еще и готовое заклятие!» «Доля истины в этом есть!» — согласилась Энмиры. «Полыхает хорошо!» Тут она была совершенно права. Огромный огненный шар, который я запустил, прицелившись как мог, а без интерфейса это было крайне тяжело, угодил в сухой кустарник. Кроме того, мне еще дополнительно сильно повезло. Именно здесь скрывались войска древлян и союзников. Даже вдали от берега были слышны крики горящих воинов. Они бежали от быстро распространяющегося огня и были бы отличной мишенью, захоти я атаковать снова. И если бы у меня была такая возможность, конечно. Прикинув свои силы, я понял, что сотворить второе такое заклятие смогу только через сутки. Если вообще осилю. Усталость от применения заклятия усиления надавила на плечи вместе с ошейником, вжимая меня в доски летучего. И только собрав волю в кулак, я смог удержаться за борт и не подать виду. Правда, Дару этот трюк не обманул. И волчица с готовностью встала рядом, придерживая меня. «Что же вы за существо такое?» — проговорил в полголоса Эйгейл, но достаточно громко, чтобы я его услышал. «Демон во плоти? Полубог?» «Ах, если бы! Тогда я не только был бы гораздо могущественнее, но и не чувствовал бы боли, а так я всего лишь морф, пока что». «Вот именно!» — согласился, нахмурившись полуэльф. «Но что будет потом? Не превратитесь ли вы в монстра? Чудовище, которое будет нести погибель!» «Эй, ты не думаешь, что немного запоздал со своим замечанием?» — хохотнула Эва. «Посмотри на берег! Несколько десятков воинов бегут, множество погибло в огне, а сколько перед этим он перебил, думаю, даже считать бесполезно. Перед тобой его сиятельство, граф Рейнхард-младший, убийца демонов, королей, монстров и драконов. Он и так уже чудовище, куда страшнее всех перечисленных. Я ничего не забыла? Может, пропустила, пока была не в себе?» «Да вроде нет», — задумалась Дара. «А вождь волколаков куда относится? К королям?» «Еще был некий Вольха», — дополнил я список, поморщившись. «И он куда страшнее того же короля-дракона. По крайней мере, был в тот момент. Но куда его отнести, тоже не до конца понятно». «Вы сразились с оборотнем?» — удивленно спросил Маграк. «И как он в бою? Что умеет?» «Лучше тебе не знать. Честное слово, в бою против него у тебя все равно нет шансов. Разве что клинком в глаз попадешь со всей силы. Но не уверен, что даже это поможет. Мы с Гавром справились только вдвоем, да и то с огромным трудом, использовав заклятие огня, и при этом не смогли его убить, только серьезно ранили. «Тогда не считается», — уверенно сказала Эва. «Записываем только тех, кто лишились головы». «Вы долго там болтать будете?» — спросил язвительно Эйгейл, заряжая мортиру и поджигая фитиль. «Враг двинулся вперед! Всеми кораблями!» «А раньше ты сказать не мог? Энмира, нужно отступать, пока нас не зажали на реке!» «В этом нет нужды!» Усмехнулась ведьма, глядя невидящими глазами на водную гладь. Я не сразу понял, в чем дело. Река была в этом месте глубока, и даже несмотря на прозрачную воду, рассмотреть, что творилось на ее дне, было практически нереально. Если, конечно, не знать, что большие черные пятна — это не водоросли и не стайки рыбешек, а идущие мертвецы. Кажется, виконтесса и свой запас заклинаний использовала по полной. Но сдаваться или отступать не собиралась. Она уже выпила зелье деления души, не боясь последствий, и теперь готова была сражаться до последнего, ставя все на один бой. Моя любимая тактика в ее исполнении выглядела как надвигающаяся на золотистое поле тяжелая черная туча, из которой вот-вот должен был обрушиться град. И он хлынул. Передний корабль эльфов затрещал и встал, как вкопанный посередине реки. Два идущих за ним тоже будто врезались в невидимую стену. Их корежило, выворачивая против течения, ладьи столкнулись. Доски трещали, а моряки ругались и матерились. А над всем этим клубился страх. Ужас неизведанного, непонятного противника. Когда мертвецы, поймавшие сетью корабли врага, начали подниматься на борт, там вначале разгорелась паника. Но над водной гладью раздавались четкие громкие приказы одного из эльфийских военачальников, и паника стихла, не успев зародиться. Приказы выполнялись четко, своевременно, и уже через минуту выжившие покинули корабли, предварительно подпалив их. Атака продолжилась. Но теперь на нас шло три горящих судна. «Полный назад!» — скомандовал Хатнак. «Уходим с линии столкновения!» «Куда, трусы?» — закричала Энмира. «Только вперед! Мы должны прикончить их генерала!» Она даже договорить не успела, как из леса донесся одинокий хлопок выстрела из свинцеплюя. Я пригнулся, ожидая, что он адресован мне или виконтессе, но вместо этого упал именно глава противников. В стане врага тут же начался переполох, а я успел заметить, как с ветки на ветку перебирается знакомая фигура мулатки.